Тогда он наткнулся на заброшенное бомбоубежище. Его привлек характерный лязг металла о металл. Вик отыскал люк, в торопях замаскированный ветошью, и спустился вниз. «Это безумие, самоубийство, — скажете вы, — спускаться в мрачное подземелье, по стенам которого разносится какофония металлического стука. Что ж, вы будете чертовски правы, но, быть может, этого и хотелось Вику. До смерти голодному, уставшему, в кровь натершему во время безрезультатных скитаний ноги и, простите, дамы, мошонку...» Горел красный свет аварийного освещения. Человек или кто-то похожий на человека в противогазе, потрепанной армейской форме и кирзовых сапогах, лупил киркой по металлической двери. Вмятины в последней наблюдались, но не очень внушительные. «Стой, обдолбыш! Бросай кирку!» Что было мочи, взвыл Вик, покрепче сжимая в руках обрез полуавтоматической охотничьей винтовки системы Бенелли. «Я не желаю тебе зла!» — донесся искаженный голос сквозь фильтрующую коробку. «Зато я тебе желаю!» — не уступал Вик. «Бросай кирку, мать твою! Бросай, я кому сказал!» Незнакомец аккуратно положил кирку на пол и повторил: «Я не желаю тебе зла. Здесь нам на двоих добра хватит. Только помоги мне открыть дверь». «Что там?» «Я не совсем уверен. Это складская дверь. Но какой конкретно это склад, продовольственный, оружейный или одежный, не знаю. Вот пытаюсь выяснить». «С чего ты подумал, что я захочу с тобой делиться этим добром?» На слове «продовольственный» Вика затрясло, а пересохший рот наполнился такой редкой за последнее время слюной. Жадность и голод брали верх. «Здесь должно хватить на нас обоих», — ответствовало существо в противогазе. «Здесь хватит только на меня», — отрезал Вик. «А теперь, мудила, бери свою гребаную кирку и долби эту долбаную дверь». «Тавтология прямо! Долби долбаную!» — буркнуло существо, поднимая кирку. «Ты что, совсем с ума сошел?» — выпучил глаза Вик. «Да нет, просто до атомного торжества я работал в средней школе учителем русского». «Так ты человек!» — с облегчением выдохнул Вик. «И да, и нет!» — задумчиво вытекло сквозь фильтр в противогазной коробке. У Вика что-то не возникло желания уточнять. «Лупи дверь!» «Чтоб ты сдох!» — пожелало существо и взялось за прежнее занятие — раз за разом обрушивать заметно притупившуюся кирку на не очень заметно покривившуюся дверь. Так продолжалось с полчаса, пока в убежище на шум не спустился еще один искатель приключений на свою тощую задницу. Болезненно худой коротышка в косухе с мотоциклетным шлемом на башке. В левой руке он сжимал перочинный ножик. Вик от неожиданности спустил курок обреза, особо не целясь, наугад. Но, как всем известно, пуля дура. А если это картечь, так уж и вовсе имбецильная. Шлем глухо ударился о бетон пола, ножик шлепнулся следом. Некоторое время человечек визжал и корчился в предсмертных конвульсиях, шкрябая тоненькими пальчиками дыры в косухе, словно пытаясь выцарапать из тела смертоносные шарики свинца. Вик замешкался лишь на мгновение, но и этого хватило, чтобы существо в противогазе молниеносно подлетело к нему со спины и вмазало рукоятью кирки в затылок. Снопы разноцветных искр в глазах ознаменовали крах планов Вика. Теперь на полу корчились два тела. Правда, оба очень скоро прекратили это делать. Одно навсегда, второе лишь на время. Вик открыл глаза, и первое, что увидел — зияющую смертью пасть обреза. Под противогазом не видно лица, но Вик был готов поклясться, что под резиной и стеклом это нечто, когда-то бывшее учителем русского языка в средней школе, ехидно ухмыляется. «У тебя было всего 2 патрона, я пересчитал», — донеслось сквозь фильтрующую коробку. «Теперь 1, но и его хватит, чтобы продырявить твою тупую башку. Я ведь предлагал дружбу, ты сам отказался. Теперь продолжим играть по твоим правилам. Только на этот раз будем играть более осторожно, а то шум кирки почище коврика с надписью «Добро пожаловать» действует». Он кивнул на труп коротышки. «Что ты хочешь?» — выдавил Вик. Голова раскалывалась. «Хочу, чтобы ты открыл эту проклятую дьяволом дверь. И сделал это тихо, очень тихо. Не сумеешь, присоединишься к нашему новому другу в шлеме. А может, еще не поздно принять твое предложение о партнерстве?» Без особой надежды спросил Вик. Ответом ему был придурковатый смех. Через 3 месяца Вик отыщет в нагрудном кармане полуразложившегося трупа блокнот с пожелтевшими страницами. На этих самых страничках будут записаны секреты мастерства взломщика с примерами, практическими советами и рекомендациями обезвреживания и создания некоторых смертельных ловушек. Настоящее сокровище, а не блокнот. Но это все произойдет потом, а вот тогда, без каких-либо навыков взломщика, Вик уже был готов проститься с жизнью. «Мне бы проволоку какую-нибудь или шпильку, что ли?» — растерянно произнес он. «Если бы они у меня были, думаешь, я бы долбил дверь киркой, мистер Гениальность?» «Так как же мне работать?» «Удиви меня! Время твое, кстати, идет!» Вик постоял в нерешительности, обдумывая, потом продолжил. «Этот коротышка, у него, может, чего найдется?» «Вот возьми и проверь!» Не сводя дула обреза с Вика, порекомендовал и да, и нет человек в противогазе. Второго приглашения Вик ждать не стал, а склонился над трупом и принялся обыскивать его карманы. Вполне привычное дело в этом суровом мире. Поиск принес следующие результаты. Прошитая дробью колода эротических карт для геев, пустая пластиковая фляга, 3 четвертака, красная пуговица, ржавые маникюрные щипцы, ключ с широкими зазубринами на длинной ножке, 7 отстрелянных гильз разных калибров, лапка плюшевой игрушки, сухарные крошки, ключ с широкими зазубринами. Да еще и на длинной ножке, мать вашу! Вик без лишних разговоров устремился к двери и попытался применить находку. Замочная скважина немного покорежилась под ударами кирки, но следовало отдать должное высокой прочности металла. Дверь и замок к ней были сделаны на совесть. Пришлось повозиться, попыхтеть, проклиная любителя помахать киркой, но в итоге все получилось. Ключ оказался именно от этой двери. Засовы замка нехотя провернулись. Дверь открылась не сразу, ее заело от ударов. Пришлось применить все ту же кирку, только теперь в качестве рычага, просунутого в зазор между рамой и дверью. Мускульных сил Вика не хватило, и существу в противогазе пришлось на время забыть про свое превосходство. Они объединили усилия. Дверь поддалась, открывая доступ к сокровищам коротышки в мотоциклетном шлеме. И как можно было быть таким наивным, охранять столь величественные богатства с простым перочинным ножиком? Склад оказался полон консервных банок. В подавляющем большинстве не пустых. В основном это была фасоль в томатном соусе, хотя иногда попадалась и тушенка. В правом углу склада стояли пластиковые бочки с питьевой водой. «Ну что, пришла пора умирать?» — спросил носитель противогаза. «Что тебе даст моя смерть?» — цеплялся за соломинку Вик. «Как минимум не буду бояться внезапного штыря в шею во время сна». «Можно подумать, кто-то из нас от этого застрахован». «Уточнение. Не буду бояться штыря от тебя». «Я вижу, у тебя трясутся руки. Ты никогда не убивал людей, да?» «А тебе какое дело?» — не стал врать противогазный. «Будешь у меня первым, подумаешь?» «Я жутко хочу есть, и ты тоже, я уверен в этом», — спокойно, размеренно сказал Вик. «Если хочешь меня убить, давай на сытый желудок, хорошо? И если уж на то пошло, то такова моя последняя воля. Умирать так сытым». «Что ж, последняя воля умирающего для меня закон». И они набили свои животы до отвала. Лен все-таки не стал убивать Вика. На сытый желудок не хотелось лишних движений и кровопусканий. К тому же наверняка найдутся другие желающие отобрать это пищевое сокровище. Вдвоем охранять склад лучше, чем одному. Все равно еды хватит на несколько лет».